Глава 49. Харинов принимает решение. Ноги Харинова подгибались от усталости. Стрельба, оперирование на берегу, подъем – все это сожрало не только ресурсы тела, но и повлияло на моральный дух. Не принесло облегчения даже то, что саквояж тащила Марьятта, эта странная хромавшая девушка. Западная часть неба окрасилась в розовый цвет, предвещая скорые сумерки. «Почему мы остановились?» – выдохнул Харинов. Ремень от карабина натер шею так, что единственную по-настоящему полезную вещь – оружие – хотелось зашвырнуть куда подальше. «Ты скажи мне, Харинов, посланец Саргула». Марьятта прижимала к груди саквояж, позабыв о том, что у него есть ручка. Ее лицо тоже блестело от пота. «Глотка Амая или яма Ягнения? Куда? Нежеланным чужакам путь только в эти места». «Что значит куда? Мне нужно найти остальных, разве не...» Харинов осекся. Мужчин и женщин отводили в разные места, для разных целей. Жертвоприношение и секс. Убивай и трахайся. Перед глазами встала Лина, его обожаемая Лина, которую сейчас... В голове словно щелкнул тумблер, и патологоанатом решил, что лучше бы оставить эти мысли в покое ради всеобщего блага. Но он не мог. «Что там делают с женщинами?» — спросил Харинов и тут же рявкнул. «Я знаю, что с ними там делают, черт возьми, не отвечай мне!» Он перевел дух и приложил руку к колбу, собираясь с мыслями. «Я имел в виду... женщины. Чем для них заканчивается визит в вашу чертову выгребную яму?» По телу Марьятты пробежала судорога, вызванная вспышкой бешенства, потому что никто, даже врач с материка, не имел права так отзываться об укладе общины. И почти сразу ярость погасла. Законы Амая не только жили в душе девушки, но и напоминали клубок обидчивых змей. И твари, как выяснилось, кусались, если им что-то не нравилось. «Яма Ягнения определяет», — проговорила Марьятта, — «как именно женщину примут в наши дома». «Что ты имеешь в виду?» «Если мужчины откажутся от женщины, она покинет яму Экатаоном». «О, боги!» Даже думать об этом было невыносимо. Тошнотворный образ того, как Лину, такую спокойную и сильную, терзают эти звери, шибанул по разуму будто молотом. И если уроды по какой-то причине не получат желаемого, то все закончится кустарной сменой пола. Отсюда следовало остальное – увечья, кровопотеря и, вероятно, смерть. «А мужчины, что будет с ними?» «Они будут пожраны Амаем сразу после черной мессы». «Убиты, да?» Марьятта не ответила. Она присела, подобрала прутик и принялась рисовать волнистые линии на земле. «Куда ближе, до этой глотки или до общины?» – спросил Харинов. «Расстояние примерно одинаковое, и людей всюду тоже будет поровну. Должно быть поровну. Мы сами выбираем, какая потребность важнее». «Сами определяете?» – он умилился. «Что же ты не выбрала остаться женщиной?» Вздохнул, заметив, что девушка готова расплакаться. «Ну, хватит уже, хватит. Идем в общину». «Ты выбираешь женщин?» — не поверила Марьятта. Она смотрела на этого странного человека во все глаза, даже позабыла о его злых словах. «Да». «Но ведь женщины не умрут». Здесь Марьятта отчасти солгала. «Никто из женщин не умрет, это так, по крайней мере, сразу. Но потом обязательно». Почему? Потому что попытаются сбежать. Это удел всех птичек в неволе. Убивали и тех, кто смирялся с судьбой. От таких брали двух-трех нормальных детей, а потом для них все заканчивалось. Но Харинову, как чувствовала Марьятта, не обязательно об этом знать. Его ответ огорошил ее. «Да и плевать, что женщины не умрут». Сказав так, Харинов ощутил могильный холодок, прокравшийся в сердце. Так вот он, оказывается, какой. Одержимый лишь своими желаниями, с душком, которым пропитался на работе до самой сердцевины, добавил его внутренний голос. Внезапно в ворох мыслей протолкалась еще одна. «Погоди, погоди. Нежеланные чужаки? Ты ведь так вроде недавно сказала. То есть на сирены Амая приплывают желанные?» «Все боятся, что наша торговля привлечет лишнее внимание. Иногда с материка кое-кого привозят с собой, чтобы те тоже поучаствовали в ритуалах, как материал». Харинов помрачнел и, махнув карабином, сказал. «Ладно, показывай, куда нам. И пошевеливайся, если не хочешь, чтобы у этой штуки испортилось настроение». Встав с земли, Мариетта внимательно посмотрела на него. «Ты не посланник Саргула». Возразить было нечего, и Харинов поплелся за отвернувшейся девушкой. Небо над их головами краснело все сильнее.